Ссора. Представляете, какой покой царил бы в семьях, если бы мы научились никогда не ругаться? Ссоры часто приводят к ужасным последствиям. В пылу гнева мы можем сказать или сделать то, что в разумном состоянии никогда бы не сделали. Тема ссор очень хорошо проработана у стоиков, и мы можем взять на вооружение некоторые их мысли. В конфликте никто не виноват. У Эпиктета есть простая и очень важная мысль. Никто не хочет ошибиться, всякий делает то, что ему кажется правильным. Это первое, что мы должны понять о конфликтах. Большинство психически здоровых людей не будет ссориться ради ссоры. Обычно ссора происходит от столкновения двух разных, так правильно. В начале спора, до того, как нас захлестывает гнев, мы пытаемся отстоять свою истину. Например, вам кажется правильным выпить стаканчик колы после тяжкого рабочего дня. Вы так и расслабляетесь. А ваша жена считает, что в коле слишком много сахара, и вы губите свое здоровье. В ее системе координат права она, а в вашей системе координат правы вы. Стоики говорили, что все разногласия происходят по одной единственной причине. Все знают, что зло — это плохо, а благо — хорошо, но, к сожалению, не умеют применять эти понятия. Один считает благом выпить колу, другой — не выпить. Вот они и сталкиваются лбами. Чаще всего в таких ситуациях мы просто не владеем всей информацией. Поэтому спор двух людей — это всего лишь столкновение двух разных «хорошо или плохо». Человек, который спорит с вами, вам не враг. Он просто так же, как и вы, заблуждается и не видит правды. Спор versus ссора. Важно понимать, что ссора и спор — это разные вещи. Спор во взаимоотношениях означает, что у вас разные мнения по каким-то вопросам. И это нормально. Ведь вы с другом или партнером не единое целое. Вы разные люди, с разным воспитанием, с разным жизненным опытом. Споры помогают лучше узнать другого человека и даже самого себя. В споре вы можете обнаружить, что долгое время придерживались ложного мнения. Однако другое дело — ссора. Спор — это спокойное обсуждение в попытках найти общую истину. А ссора — это когда вы кричите, ненавидите другого, принципиально отстаиваете свое мнение, даже если не правы. Если спор способствует лучшему пониманию друг друга, то ссора, наоборот, дурно влияет на отношения. Как спорить? Советы от Эпиктета. Шаг первый. Признать, что есть конфликт между мнением А и мнением Б. Шаг второй. Признать, что ваше мнение не обязательно правильно, как и мнение другой стороны. Даже мнение большинства не обязательно правильно. Раньше большинство считало, что люди живут на плоской тарелке, которая лежит на черепахе. Шаг третий. Сформулировать мнение каждой из сторон и найти точку конфликта. Шаг четвертый. Понять, что нам кажется благом, а что злом и почему. Шаг пятый. Понять, что на самом деле зло, а что благо в этой ситуации. Мерка для такого понимания, как говорил Эпиктет, служат философские принципы, которые мы изучили. Лучшая стратегия — перекричать и назвать дураком. Моя первая книга по стратагемам началась с желания выигрывать в спорах. Просто однажды я поняла, что стратегия, которую я использую, совсем не работает. Я пыталась переорать оппонента аргументами. А если он не соглашался или орал громче, надо было назвать его идиотом и сбежать. Поэтому, когда я читала следующие строки Эпиктета, я очень смеялась, ведь узнала в них себя. «Дайте кому-нибудь из нас обычного человека для спора, так он и с ним не справится. Как только тот начнет возражать, мы сразу откажемся от попыток его переубедить». А вместо этого либо станем его поносить, либо презрительно засмеемся и скажем. Он простой обыватель, ничего с ним не поделаешь. Но ведь настоящий проводник не насмехается над сбившимся с пути человеком, не оскорбляет его и не бросает. Он возвращает его на правильный путь. Так и ты покажи человеку истину, и он последует за ней. Эпиктет рассказывал, что лучше всех спорил Сократ. Он никогда не злился во время спора, не ругался, не дерзил, а напротив, был очень терпелив, когда его оскорбляли, для того, чтобы положить конец ругани. Притом он так умел объяснить другому все причины и следствия, что даже скандалисты все понимали и отказывались от спора. Именно так должны действовать и мы. Попытаться понять, почему другая сторона так думает, и постараться найти истину. Не лезьте в чужие дела. Добродетельный человек ни сам не спорит ни с кем, ни по возможности другому не дает спорить. Эпиктет. Одна из самых частых причин спора — то, что мы лезем не в свое дело. Эпиктет говорил, пусть другие люди делают свои дела так, как им кажется правильным. Оставьте другого человека в покое. Даже если ваша жена или ваш сын делают ошибки, хорошо. Это их ошибки, их мнение. Не надо пытаться их перебороть. Ваша задача — самому быть в согласии с природой и по возможности в меру пытаться помочь в этом другим. Важно знать, что для Эпиктета не лезть не в свое дело означало не просто не делать людям замечания, когда они поступают неправильно, но и не касаться тех вещей, поменять которые вы не в силах. Если, например, муж ходит по дому в вонючих носках, соглашается с вашими замечаниями, но ничего не делает, есть ли смысл в этих замечаниях и постоянных ссорах? Либо принимайте эту привычку, либо пробуйте другие способы, либо уходите. Но какой смысл ссориться, если это все равно не приносит желанного результата? Помните, от нас не зависят ни поступки, ни мнения других людей. От нас зависит только наш собственный выбор.